Моя пища была незавидной. Зачастую я ел только яйца. Но иногда мне везло. В одном селении даже удалось выпить прекрасного кофе, который приготовила моя соседка-малагасийка. Ее жилище было окружено кофейными и банановыми деревьями, а на дворе копошилось большое количество домашней птицы. Кофе она подала по-особому, встала на колени и протянула мне чашечку с большой почтительностью, предварительно сделав глоток, видимо, для того, чтобы убедить меня, что напиток не отравлен. Через 2 недели я вернулся в порт Таматаве, где наслаждался купанием в море, которое предпочитал рекам, поскольку опасался крокодилов. Но и в море я не был застрахован от опасности, в чем мог убедиться раньше. Однажды я отправился с французским офицером, жившим в той же гостинице, к морю. Едва мы вошли в воду, как раздался страшный крик. В испуге я бросился искать своего приятеля, который уже скрылся под водой. Поверхность мгновенно выровнялась, и от милого офицера не осталось и следа. Только кровавое пятно обозначило могилу несчастного. Африканец, стоявший на берегу, поспешил к месту происшествия и вытащил из моря обезображенный труп. Акула вцепилась жертве в живот и распорола его. Хамелеоны. Длина 10,63 см, длина хвоста 4,35 см. Хамелеон – одна из самых красивых и самых интересных ящериц. В террариуме им не нужно много места, главное, чтобы оно было соответствующим образом оборудовано. Они никогда не бросаются на стекло, что некоторые ящерицы делают часами, пока не разобьются. Хамелеоны считаются очень чувствительными животными. По моим наблюдениям, в террариумах они живут долго, но при условии, что это здоровые животные, и им будут обеспечены хороший уход и внимание. Летом мы держали хамелеонов на воздухе в просторной клетке. Внутри было много кустиков, которые росли в больших цветочных горшках. В нескольких местах, прямо в кронах кустов, мы укрепили дощечки с гвоздиками, на которые насаживали куски мяса, поэтому в течение всего дня в клетке было много мух. С весны до осени мы кормили их насекомыми. Самки обязательно должны получать разнообразную пищу, содержащую все необходимые компоненты для образования яиц. Зимой мы кормили их преимущественно домашними сверчками и мучными червями. Хамелеоны пьют сравнительно мало, но пить из посуды не умеют. Они слизывают воду с растений или высасывают ее из листьев. Поэтому вблизи них мы ставили распылитель, который покрывал растения каплями воды. На воле хамелеоны живут почти исключительно на деревьях и кустах. Их конечности достаточно длинные и заканчивающиеся 5 пальцами, приспособлены для передвижения по камням, ветвям и очень слабым веточкам. Пальцы до предпоследнего срослись по 2 или по 3 и расположены друг против друга, так что на концах образуются клещи с бахромой, которые позволяют животному крепко хватать или обхватывать веточку. У всех хамелеонов, за исключением 3 видов, хватательный хвост, которым они придерживаются, поднимаясь вверх. Широко известна способность хамелеонов менять окраску. В распоряжении каждого вида только несколько цветовых оттенков. У одних, например, отсутствует зеленый цвет, у других – красный. Хамелеоны своим цветом приспосабливаются к окружающей обстановке. И тем не менее, их окраска очень часто не соответствует ей. Это зависит и от настроения, и от состояния здоровья животных. Например, хамелеон, который сердится или отгоняет соперника, не такого цвета, как животное в спокойном состоянии или больное. Иногда особо ярко окрашены беременные самки. Окраска хамелеонов меняется в течение дня. Днем она сочных оттенков, ночью бледнеет. У хамелеона много врагов. Его преследуют змеи, хищные птицы и мелкие хищники. Он может защищаться, только меняя свою окраску. Глаза хамелеона закрыты толстыми круглыми зернисто-чешуйчатыми веками, только в середине есть небольшое отверстие для зрачка. Животное одним глазом может смотреть одновременно вверх и вперед, а вторым вниз и назад. Одним глазом оно подстерегает добычу, а другим смотрит на узкую дорожку между качающимися веточками. Очень необычно устроен язык, которым хамелеон хватает добычу. Когда язык в спокойном состоянии, он лежит в ротовой полости. Во время охоты хамелеон резко выбрасывает его вперед, крупные животные на расстоянии до 30 см, на конце